Глава седьмая. Зима. За минувшие 4,5 миллиарда лет Земля переживала и кое-что похуже. Астероид был далеко не самый крупный, не первый и не последний. Чего только не случалось на ее веку. Вырастали и сдвигались горы, рвались и сталкивались континенты, испарялись и наполнялись моря, зарождались, исчезали и вновь появлялись различные формы жизни. Все, что существовало, размножалось, дышало и шевелилось, все неразрывно связано с планетой и через ступеньку с космосом. Потому что сама планета всегда была и навсегда останется неотъемлемой частицей Вселенной. Оттуда, из космоса, пришло все, чем она богата, и туда же уйдет. Но уйдет по человеческим меркам совсем не скоро. Ей отпущено еще по меньшей мере столько же. Она достигла среднего возраста и полна сил. Апокалипсис — всего лишь страшная картинка, понятие, придуманное людьми. Сама Земля играючи справлялась с тем, что люди посчитали концом света. То ли еще будет. Кто сгинет, прилетит, родится. Вот динозавры. Они доминировали на ее поверхности более 160 миллионов лет, а оставили не так уж и много, ископаемые кости и еще птиц, своих прямых потомков. Пернатам пришлось совсем нелегко, но они вновь умудрились выжить. Как выжил и Homo sapiens, хотя срок его пребывания на планете вообще укладывается во временную погрешность. Однако пока только человек смог подняться на ту самую ступеньку к космосу, обратив свой любопытствующий взор к небесам. Могучей природе понадобилось всего 4 года, по сути лишь миг, чтобы разорвать пелену. С севера ледник едва перешагнул Черное море, с юга его нельзя было увидеть и с вершины Килиманджаро. В широком теплом поясе ни на миг не замирала жизнь. Растения быстро научились довольствоваться малым светом и поглощали углекислый газ, которого было в избытке. С какого-то момента стало теплеть, и, наконец, на поверхность упали первые солнечные лучи. Такого скорого возрождения не ожидал никто. Ни люди, в большинстве мучительно переживавшие лютые холода, ни даже фарланы, едва не опоздавшие со вторым, последним визитом. Для Федора эти 4 года, из которых 6 месяцев он благополучно проспал, оказались далеко не худшими. Опасными, трудными, требовавшими порой серьезного напряжения духовных и физических сил, да, но никак не худшими. Ему вообще казалось, что все самое скверное осталось в гробу в прошлой жизни, что ничего ужасного с ним теперь приключиться не может. Даже когда все вокруг сковала ледяная неподвижность, и за толстыми стенами замка не происходило ровным счетом ничего, а каждый следующий день напоминал предыдущий, он особо не грустил. Веря в лучший исход и заражал своей верой других. Никогда не сидел без дела, был неистощим на идеи и не позволял впадать в уныние остальным. Может показаться странным, но Бессонов упивался свободой и хорошо это осознавал. Он был раскован внутренне, не связан никакими обязательствами, кроме тех, которые сам на себя налагал, и мог позволить себе пребывать в полной гармонии с собственными представлениями о жизни и о том, что было, есть и будет. Мечтать и действовать в соответствии с этим своим ощущением на свой страх и риск. Можно чувствовать себя абсолютно свободным в 4 стенах и страдать от удушья в чистом поле, вывел он как-то нехитрую сентенцию. «Ну да», — тут же вмешался внутренний оппонент, «в особенности, если законы для тебя не писаны». «Закон, друг мой, нужен и важен один, божеский, а живем мы по совести». «Но как же заповеди? Не убей, например, не прелюбодействуй». С некоторого времени Федор задавал себе такие вопросы, словно смотрел на часы, для сверки нравственных ориентиров с текущей действительностью. Так бы он это определил. В своей новой, второй жизни он в одночасье отказался от многих прежних установок, иначе бы просто не выжил. Но это никак не избавило ни от размышлений, ни от привычной необходимости вновь расставить приоритеты. Он думал, например, о том, что тупое следование догматам приводит к деградации личности и мракобесию социума. Возможность мечтать и мыслить, причем мыслить критически, дарована человеку не зря. Этим даром не пользоваться грех. Возможно, не смертный, но грех. По сути, человек рожден творцом. Как там, он говорил Романовича, я царь, я раб, я червь, я бог. Именно. А задолго до Державина древние греки пришли к выводу, плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо. Теперь, 4 года спустя, он вспоминал и анализировал, а все ли было так. Интуиция еще ни разу его не подводила, и сейчас, именно в этот вечер, он, если не умом, то чутьем понимал, от ответа на этот вопрос может зависеть исход завтрашнего дня. А что день грядет особенный, переломный, в этом он не сомневался. Слишком наэлектризован воздух в замке и вокруг. Слишком многие события, начавшись, не закончились ничем и требуют завершения. НАТО, вот, к примеру, исчезла вместе с этим чертовым гостем, ведь неспроста. Да, и завтра может выглянуть солнце. Вообще-то Федор вполне представлял, что вероятнее всего произойдет. Он не совсем понимал, зачем, но что его в очередной раз попытаются убить, это определенно. И то, что угроза исходит от московской властной комарильи, почти не сомневался. «Только бы ребят Господь миловал», — стучало в голове рефреном. За себя он не слишком волновался. Совсем не потому, что жаждал смерти, как раз наоборот, сейчас ему особенно хотелось жить. Просто где-то глубоко внутри его сознания или подсознания жила ничем не объяснимая, но неколебимая вера в то, что и завтра умереть ему не суждено. Возможно, очень даже вероятно, когда-нибудь, но не скоро, не завтра. Бессонов вновь не спеша проигрывал в уме эпизоды совсем недавнего прошлого и вдруг улыбнулся, вспомнив, как они впервые подъезжали к замку. Это был день триумфа Дэнни. Он сидел справа от Федора и указывал путь, дорогу которой не было. Сплошь покрытый тяжелым снегом склон холма, который где-то вверху упирался в скалу, был. Чудовищные неровности, покрытые снегом валуны, пни, канавы, этого на пути также хватало с избытком. Но ни малейшего намека хотя бы на какую-то колею. Зато, стоило признать, снизу невозможно было догадаться о том, что наверху есть какое-то сооружение. Тем не менее, парень демонстрировал уверенность. За этим камнем направо и прямо наверх, так еще медленнее, вот тут налево и сразу 5 метров направо, мы должны пересечь ручей. У Федора сложилось ощущение, что они пробираются на ощупь. Двигаться слишком медленно, тем более останавливаться было опасно. Тяжелый внедорожник запросто мог застрять, несмотря на цепи. И все же несколько раз приходилось откатываться, чтобы пройти наиболее сложные участки. «Правильно», — он сказал Даше, — «не выезжать без команды, следовать точно по колее и прекратить движение, если возникнет малейшее сомнение в том, что она сможет преодолеть подъем». Наконец он услыхал: «Большую часть пути мы уже проделали, теперь недалеко». По команде взял левее, прошел между 2 огромных валунов и тут же уперся в отвесную стену. Они оказались зажаты с 3 сторон, и Бессонов вынужден был замереть на месте. Медленно и молча, но с нескрываемым интересом во взгляде, он повернулся и посмотрел на Дэнни. А тот, представьте себе, улыбался. В руках у него находился пульт, на котором он торжественно нажал какую-то кнопку. Ничего не происходило. Нажал еще раз, потом еще, также безрезультатно. Улыбка сползла с лица Дэнни. Теперь он был сосредоточен. Задумался. Федор не мешал, затем решительно распахнул дверцу, вышел, извлек лопатку и тряпку. «Помочь?» — спросил Бессонов. «Да, подъезжай вплотную, пожалуйста, чуть правее. Так, стоп, дальше сам справлюсь». Он влез на передний бампер и принялся счищать снег с верхней кромки стены 2 метра высотой. Вначале орудовал лопаткой и убрал сверху с 0,5 метра, если не больше. Потом присмотрелся к чему-то и принялся тереть выступивший из-под снега темный участок тряпкой. Затем отряхнулся, забрался в машину и бросил «Отъезжай на метр!» и снова нажал кнопку. В тот же момент темный край искусственной, теперь это стало очевидно, преграды, пошел вниз и вскоре исчез в снегу. Но сам-то снег остался и представлял собой чуть не такую же неодолимую стену. «Объехать нельзя?» — спросил Федор. «Нет, тогда за лопаты». Они провозились около часа, прежде чем смогли двинуться дальше. Но когда подъехали к высокому забору, и тяжелые ворота как по маслу разъехались в стороны, и Федор увидел, наконец, само сооружение, он понял, что игра стоила свеч. Это и в самом деле в изначальном смысле слова был замок, дом-крепость, фасадом выходивший в огромный полукруглый двор, а задней стороной прилепившийся к скале. В потемках, без признаков жизни внутри, он производил весьма мрачное впечатление, но и света фар было достаточно, чтобы разглядеть и оценить большие окна, полупрозрачный купол по центру и две игривые, вроде бы совершенно никчемные по нынешним временам, но симпатичные башенки. Не требовалось особого воображения, чтобы представить, при ином освещении замок будет выглядеть сказочно привлекательным и одновременно немного загадочным. Было в нем что-то от хорошо знакомого Федору известного баварского Нойшванштайна. В миниатюре, конечно. В общем, замок ему сразу понравился. А когда он ознакомился с тем, что внутри, и главное, с оборудованием, тогда вынужден был признать, что ничего подобного не ожидал, что он просто потрясен. Во-первых, все работало. Системы безопасности, замки, механизмы той самой преграды и ворот, и даже климатическая установка для комнатки, в которой располагался сервер, все управлялось электроникой. Компьютер по мере необходимости запускал небольшой бензиновый генератор, чтобы пополнить заряд батарей. Он же по команде Дэнни активировал мощный дизель-генератор, так что Даша с Натой подъезжали уже к освещенному дому и зашли в светлый зал со счастливыми улыбками. Однако любая, даже самая совершенная техника, не всемогущая. Чтобы обеспечить нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения, требуется участие человека. Начать с того, что отворившиеся на ура массивные ворота отказывались закрываться, в жёлоб попал снег. И Федор с Дэнни вновь взялись за лопаты. Едва они вчетвером присели перекусить, как в кухню потянуло запахом отработанной солярки. С этим надо было что-то делать безотлагательно, если они не хотели бродить в темноте. Так что провозились почти до утра. Параллельно обнаружилась и другая проблема. Не успели они порадоваться, что вода из артезианской скважины чиста и подается с хорошим напором, как выяснилось, что сток забит. В общем, первые две недели по приезду в зимнюю крепость, как ее назвала Даша, оказались самыми трудными, самыми изматывающими. Неотложных дел было столько, что Федор на время отменил всегдашние тренировки, да и спали они в лучшем случае по 6 часов в сутки. Зато к его отъезду на войну почти все в замке, ну, по меньшей мере, все самое необходимое, работало как часы. Даже теплый курятник был. 3 кур и 1 петушка они все же сохранили. И первые грядки, засеянные всякой зеленью, под лампами. Все это заняло совсем немного места напротив винных стеллажей в просторной пещере. Сама пещера образовалась, вероятно, в незапамятные времена естественным путем, скорее всего, в результате разлома или выброса лавы. Было очевидно, что форму прямоугольника, 12 метров в ширину и почти 15 в длину подземному залу, придали уже люди. В него из дома вел достаточно просторный коридор. Но высокий сужающийся свод и терявшийся в темноте, и также сужающийся выход на противоположной стороне остались, на первый взгляд, нетронутыми. Много позже, когда температура за стенами замка опустилась до минус 30, они сделали еще одно открытие. К тому времени в пещере действовала настоящая птицефабрика с большим курятником и инкубатором для цыплят, а двухъярусный огород с избытком удовлетворял их потребности в свежей зелени, главным образом благодаря стараниям Даши. Она-то и обратила внимание мужчин на тот факт, что температура внутри повышается как-то слишком неохотно, несмотря на обилие ламп. Мне в последнее время вообще кажется, что откуда-то поддувает, и определенно не из вентиляции», — заявила она. Полчаса спустя, стоя на четвереньках со свечами в руках, Федор с Дэнни установили: тянуло из-под деревянных поддонов у дальней стены. На них штабелями почти до потолка, укрытые брезентом, хранились мешки с цементом и разными строительными смесями. Прежде все это добро было им ни к чему, они его и не касались. Теперь пришлось эту стену разбирать. А за ней, к их немалому удивлению, обнаружилась небольшая, но массивная железная дверь. Дэнни и не подозревал о ее существовании. Никакого замка в двери не было, только большой и неподатливый засов. Им потребовалось немало сил и времени, чтобы ее отворить и ступить во мрак и холод. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как услыхали из-за спины: «Немедленно закройте, не выстуживайте мне рассаду». Пришлось подчиниться, здесь командовала Даша. Особой спешки не было, поэтому они прежде утеплили дверь, устроили нечто вроде шлюза, а уж затем не спеша обследовали ход. Да, это был именно ход. И Федор вдруг вспомнил, что уже тогда, в первый же момент, ему в голову пришла странная мысль, что о нем почему-то не следует говорить «Нате». Ерунда какая-то. Да ведь и утаить такое разве было возможно? Только теперь он понял, что, пожалуй, именно так и следовало поступить. Но если в этом и заключалась ошибка, размышлял он, то едва ли роковая. Она выглядела слишком мелкой, привходящей, что ли. Хотя и могла иметь последствия. Этот самый ход — единственный резервный путь отступления. Если и там их будет ждать засада, деваться решительно некуда. Он помнил, с каким воодушевлением они с Дэнни впервые продвигались по тоннелю, местами напоминающему узкий лаз, кое-где приходилось протискиваться боком или ползти. А ведь Ната так ни разу и не прошла по нему от начала до конца. Ход был длинным, можно даже сказать, невероятно длинным для этих мест, протяженностью почти полкилометра. И заканчивался большой пещерой, в которой с некоторых пор стояли 4 снегохода, 2 туристических и 2 спортивных. Еще 2 постоянно находились во дворе, не пробираться же всякий раз тоннелем. А когда температура воздуха поднялась до минус 20 и продолжала повышаться, здесь появились и горные лыжи. Как же это было здорово! Насколько разнообразило их зимовку! В памяти мелькнула картина, как Дэнни впервые подходит к краю площадки за пещерой и невольно отшатывается. Ему кажется, что дальше отвесная стена. Хотя на самом деле просто крутой склон градусов 35 от силы 40. В конце концов, Дэнни его все же покорил вслед за Дашей. Да, он научил их неплохо гонять на снегоходах и стоять на лыжах. Возможно, завтра это спасет им жизнь. Нет, в замке ему определенно не отыскать ту развилку, где он свернул на гибельную тропу. Может быть, никакой роковой ошибки и не было. Возможно, возможно. Пожалуй, даже вероятно, если учесть, кем его объявили в Москве. Да и на войне случалось всякое. С полканом, звали его Василием, они договорились быстро и понимали друг друга с полуслова. Тот оказался человеком неглупым, умевшим не только отдавать приказы, но и слушать, да вдобавок деятельным и, что важно, имевшим боевой опыт. Так что особых разногласий у них не возникало, согласованное решение находилось неизменно. К тому же Федор, отдавая должное профессионализму кадрового военного, не пытался спорить с ним по мелочам и не стремился командовать. С первого дня их знакомства он стал кем-то вроде военного советника, но от позиции заместителя твердо отказался. «Боишься взять на себя ответственность?» — без обиняков, когда они остались вдвоем, спросил Василий. «Боишься — неподходящее слово, точнее сказать, не хочу», — ответил Федор. «В армии таких слов нет». «Я не в армии, военнообязанным себя не считаю», — он посмотрел прямо в глаза полковника. «И вот что я тебе скажу, даже не пытайся меня воспитывать. Я взялся помочь и помогу. Мы уже, кажется, договорились. Я возглавляю одну боевую группу. Требуется совет? Еще какое-то мое участие, пожалуйста. От остального уволь». Соображение об отсутствии реального боевого и командирского опыта опускаю. «Да погоди ты, не обижайся и меня пойми. Я ведь видел, как ты вчера и сегодня ребят гонял. Чему учил?» «Сам просил». «И правильно, какой к черту тебе нужен боевой опыт? Ты лучше меня с этим справляешься и вроде как умеешь даже то, чего мне неведомо. Ну, а ты обучен тому, чего не знаю я, и без чего нельзя брать на себя командование. Послушай, я ведь готовил парней к решению конкретной тактической задачи. Показывал элементарные, чтобы они в первой же стычке не растерялись и не погибли. И всего-то». «Всего-то», — передразнил его Василий. «Это самое главное и есть. Ты вот тоже меня услышь. У нас с тобой всего 23 бойца, дети не в счет. Потери неизбежны, но, по сути, недопустимы. Обучу, кого успею. Хотя время терять нельзя, холодает». «Да, нельзя. Но я не о том. Уж ты поверь мне, очень скоро придется действовать не отдельными группами, а всеми силами, двумя соединениями, согласованно. Кому как не тебе, я могу такое доверить. Давай не забегать вперед. Придет время, решим. А пока назначь-ка своим замом Тараса, он тоже военный, неплохо ладит с ребятами, да и смышлен. А меня хотя бы до поры оставь, пожалуйста, с этими должностями в покое». «Ладно, но чего-то ты все же не договариваешь». «Возможно». На самом деле Федор не хотел связывать себя повседневными командирскими заботами, чтобы, когда появится возможность, докатиться, он ведь обещал, до замка. Однако была и другая причина. Готовить людей и посылать их на смерть совсем не одно и то же, в особенности, если самого нет рядом. Такую ответственность Федор взваливать на себя не желал и объясняться по этому поводу с Василием считал неуместным. Но в то же время понимал, что полковник прав, и что никуда он раньше или позже не денется. И эта мысль вызывала тоску.